Хороши только переводы Михаила Леонидовича Лозинского, но ведь для него, как для Жуковского, переводы — главное дело жизни. «Конечно», — продолжает Гумилев, — «блок завален работой. Он к тому же сам таскает дрова на третий этаж и сам колет их. Он такой белоручка, барин. И дома у него сплошной ад. Не тихий ад, а с хлопанием дверей, с криком на весь дом и женскими истериками. Любовь Дмитриевна, жена Блока, и его мать не выносят друг друга и с утра до ночи ссорятся. Они теперь все вместе поселились, а Блок их обеих любит больше всего на свете. Я не выдерживаю. Как же в такой обстановке писать стихи? Ведь вы живете один». Но Гумилев перебивает меня. «Как? А он все-таки пишет. И это-то и является главным доказательством, что он кончен как поэт. Он все продолжает 10 лет подряд трудиться над своим возмездием, а оно из рук вон плохо. Настоящее возмездие за прежние удачи. Он потерял всяческое критическое чутье, даже чувство юмора. Вот как он говорит о демонизме своего отца. Так: «Вращает хищник мутный зрак». Или о возвращении его матери к родителям в Петербург после ужасной жизни в Варшаве. «Вдруг возвращается она. Что с ней? Как стан прозрачный тонок, худа, измучена, бледна, и на руках лежит ребенок. Чем не Козьма Прутков? И что значит прозрачный стан? Прозрачный, как это тюлевая занавеска? Это оконное стекло? А вернулась она не с тонким станом, а совсем даже напротив, с чрезвычайно округлым, и ребенок не мог лежать у нее на руках. Ребенок, то есть сам Блок, родился уже в ректорском доме, в доме своего деда Бекетова. У Блока неудачи так же крылаты, как и удачи. Вот вам еще описание Александра Третьего. «И царь огромный, водянистый, с семейством едет со двора. Краски бывают водянистыми, а к царю, даже если он болен водянкой, такой эпитет неприложим. Как же Блок не чувствует этого? Вы, надеюсь, не будете спорить?» «Нет, я не спорю. Но у кого не бывает смешных строк? Сам Гумилев, не далее, как на прошлой неделе, самодовольно улыбаясь, прочел Георгию Иванову и мне, энергично отчеканивая каждое слово, начало своего нового стихотворения про архистратига, у которого половина туловища — пламя, половина туловища — лед». Георгий Иванов слушал и с невозмутимо серьезным видом сказал: «Удивительно интересный архистратиг, совсем особенный. Туловище из льда и пламени. А скажи, пожалуйста, голова, руки и ноги из чего? Из тумана или из варенья?» Меня подмывает напомнить Гумилеву о его архистратиге, но я удерживаюсь. Но, должно быть, Гумилев сам заметил, что зашел слишком далеко. «Только не подумайте, — говорит он, — что я хочу хоть как-нибудь умолить Блока. Я отчетливо понимаю, какой это огромный талант. Возможно, что это лучший поэт нашего века. Он, а не как большинству кажется, Сологуб. Ни у кого со времени Лермонтова звуки небес не звучали так явственно. Его стихи иногда действительно становятся музыкой сфер. Они так переполнены звуками небес, будто не он владеет музыкой сфер, а она им». Гумилев задумывается на минуту и продолжает. «Блок — загадка. Его никто не понимает. О нем судят превратно. Не только его враги-хулители, у него их немало, но и самые пламенные его поклонники и почитатели. Мне кажется, что я разгадал его. Блок совсем не декадент, не к кашкадав-символист, как его считают.